Выходи вторым, приходи первым. Враг не должен видеть формы твоих построений, с которой ты отправился в поход. И солдаты твои не знают, куда идут, и не знают, сколько их и кто идет рядом. Враг не знает твоей формы до сражения и знает только ту, которой ты уже победил. Выходи вторым, приходи первым. Первый, кто вышел, обнаружил свою форму. Второй может выбрать свою форму, увидев форму первого, узнав направление движения, численность, состав вооружения и обозов. Выходи только тогда, когда уже нельзя не выходить. Сообщай своим войскам о походе только тогда, когда нельзя уже не сообщить. Перед походом отмени все пропуска, перекрой все входы-выходы. Если солдаты нуждаются в разъяснениях, армия не готова к походу. Готовность без колебаний выполнить любой приказ командира – признак здоровья армии. Когда город окружило вражеское войско, союзник-полководец подошел с небольшой армией и разбил лагерь неподалеку от окруженного города. Неприятель беспокоился, не станет ли полководец помогать осажденным, и заслал в лагерь полководца своего шпиона. Полководец велел шпиона хорошо накормить, одарить, показать ему лагерь и отпустить. Вернувшись, шпион доложил, что полководец не собирается выступать на помощь городу, а укрепляет свой лагерь и зарывает повозки по ступице в землю. Пославший его военачальник обрадовался, но до конца не успокоился. Полководец же созвал офицеров и сказал: «Тот, кто подаст мне какой-нибудь совет, будет казнен». Когда неприятель окончательно уверился, что городу не дождаться помощи, он без опаски перешел от осады к штурму, начав его обстрел тяжелыми камнями и послав солдат на штурмовые лестницы. «Вот-вот падет город!» Один офицер не выдержал и сказал полководцу: «Если мы сейчас не выйдем на помощь, город падет!» Ему отрубили голову. И только тогда полководец поднял свои войска и ударил в спину неприятеля. Выйти вторым – не такое уж простое дело. Оно требует отменной выдержки, но оно приносит плоды. Удлиняй свой путь. Выходи вторым, приходи первым. Короткий путь один, поэтому он предсказуем. Длинных путей много. Удлиняя путь, можно получать выгоду, не борясь за нее. Сколь часто идущий первым, пролагающий путь в неизведанное, несет большие потери, делает ошибки и наживает врагов. А второй не спешит, готовится, а затем, опираясь на опыт первого, но не имея его издержек, первым приходит к финишу, к выгоде. Если вынужден выходить первым, не доверяй второму. Удлиняй путь и первым достигай промежуточной выгоды.